Не зная я о его настоящей личности, в жизни бы не пришел сюда. Простые факты и никакого страха. Случись между нами битва, я вряд ли выйду из нее победителем. Сигарета покидает мой рот, улетая точно в распахнутый мусорный бак. Гаснущие огоньки пепла затухают рядом с моим ботинком. Пора. Хорошо, что решил не отказываться от шляпы. Первые капельки дождя посыпались с неба, медленно омывая грязные улочки, прогоняя многочисленных барыг и шлюх по домам. Прекрасное время. Будь моя воля, дожди бы не прекращая курсировали над городом, загоняя всю эту шваль под крыши домов в свои теплые квартирки. Колокольчик над дверью оповещает хозяев контор о моем приходе. Симпатичная секретарша, до сего момента спокойно собирающаяся домой, отрывает взгляд от стола с уже заготовленным отказом на прием, но замирает на полуслове. Я прохожу мимо нее, мягко поправляя шляпу, лишь обозначая приветствие. Нужно действовать нагло, молча и без страха. Шаги по старому деревянному полу отдаются скрипом. В некоторых местах виднеются прохудившиеся доски и широкие щели. Это место, наверняка, знало лучшие времена. Ладонь, обтянутая в кожаную перчатку, плавно опускает ручку двери, открывая передо мной просторный кабинет. Сбоку от входа болтается покосившаяся табличка «Нельсон и Мёрдок». Легким движением руки поправляю ее, ставя кусок металла на место. Уверенной походкой я быстро проскользнул внутрь, прикрывая за собой дверь, чтобы опомнившаяся секретарша не смогла меня остановить. Мистер подозрительный тип в старинном плаще. Не хочу показаться грубым, но мы закрыты. Я ищу мистера Мёрдока. Окей, но я же говорю, мы закрыты, а Мэтт уже как полчаса назад ушел домой. Да блин, простите, говорю, вы мне не подскажите, где я могу его найти? Приподняв край шляпы, я постарался изобразить самый серьезный и опасный взгляд, это очень важно. Хорошо, чувствуя неловкость, Фогги вырвал бумажку из блокнота и накидал туда несколько адресов. Вот, пожалуйста, как-то слишком просто. Простите, вы говорите слишком тихо, я, ничего, ничего, спасибо. Бля, стыдно-то как. Прикрываясь шляпой и подняв воротник плаща повыше, я, скрывая заолевшие щеки, покинул контору под недоуменными взглядами Фогги и секретарши. Так, попробуем еще раз. Я стоял напротив старого тренажерного зала, легко угадываемому по комиксам и фильму. Именно здесь небезызвестный учитель Мёрдок обучал его всему, что тот знал в этот раз. Надеюсь, место именно то, а то уже заколебался бегать по району в поисках слепого адвоката. Самый неловкий момент был в церкви, куда я ввалился с привычным мне пафосом, но неудачно угодил на службу. Два десятка приютских детишек сверлили меня глазами, совместно охреневая от подобного перформанса. Единственный, кто сохранил самообладание в той ситуации, это местный священник, ласково пригласивший меня помолиться вместе с ними. Господи, я такого стыда давно не испытывал. Извинившись и выбежав на улицу, зарылся лицом в шляпу. Но сейчас я точно уверен, что моя цель там. На всякий пожарный расспросил парочку бабуль, сидевших на веранде соседнего дома, а то уже неудобно блистать пафосом, а в итоге натыкаться на других людей. «Давай, Шон, соберись». Хлопки по щекам эхом отозвались на улице. Хоть сейчас вокруг никого не было, а дождь лишь набирал обороты, я чувствовал, что за мной непрерывно наблюдают. С того самого момента, как завел разговор с парочкой пуэрториканских бабуль, они меня еще и пирогом угостили, с говядиной, острый, пиздец. Так что теперь вместо дешевого одеколона, который добавлял мне пару очков образа, от меня несло луком, чесноком и выпечкой. Мамкин бродяга, может стоило выкурить еще одну сигаретку? Первое впечатление очень важно. Не успел я додумать мысль, как из приоткрывшейся двери раздался мужской голос. Заходи уже, хватит мяться под дождем, а то еще вымокнешь насквозь. По телу ударила дрожь. Голос у Мёрдока был под стать, глубокий с хрипотцой. Мне до такого еще расти и расти. Тут настоящий опыт нужен, и преступников до усрачки запугать и томно шептать девчонкам на ухо можно. Простите за вторжение, я уже тебя заждался, я не видел самого Мэтта. В темноте старого зала его голос слышался отовсюду, нагоняя жути. Что тебе нужно? Вы знали, что я приду. Откуда? Мне уже полрайона позвонили, говорят, какой-то дурик играет в детектива. Мда, неудобно вышло. За спиной прикрылась дверь, но я не стал вестись на этот фокус и спокойно дождался, пока Мёрдок спустится из-под потолка, в полный рост вставая напротив. Ох, он был крут. Глазища сверкают, Челюсть такая острая и брутальная, что хоть камни режь. Еще и костюм ради меня надел. Просто топ. Я с трудом смог сдержать себя в руках, чувствуя, как в груди разгорается восторг. Вот так, прямо передо мной стоит настоящий сорвиголова. Живой. Ты в порядке? А, да, просто, я фанат, можно так сказать. Неужели, плавно ступая с носка на пятку, Мёрдок начал обходить меня по кругу, вынуждая встать в центре зала, подальше от двери, тем самым обрезая мне пути отхода. Я не так давно начал этим заниматься, так что, я тоже, потому отслеживаю всех, кто пытается принести немного порядка на улице города. Главное было не врать, хотя, учитывая какой я испытываю мандраж, восторг и толику страха перед стоящим напротив человеком, он вообще не понимает, вру я или просто чокнутый. Ты странный, и слишком молодой, не рановато ли начал, будто у преступников есть ценз на возраст. Уверенность постепенно возвращалась ко мне, сложив руки на груди, насмешливо качаю шляпой. И то верно, наконец остановившись, Мёрдок принял какое-то для себя решение относительно меня, так что драки, видимо, удастся избежать. Ты не ответил на вопрос, зачем искал и переполошил всю адскую кухню. Мне нужно стать сильнее, тебе нужно учиться. Я отличник. Отбрив первый аргумент, перехожу в наступление, врагов становится больше, банды опаснее, да и с каждым разом они все наглее. Чтобы продолжить помогать людям, я должен стать сильнее, а одной смекалки тайского бокса уже не хватает. В смысле, он хотел подробности. Жаль, что я еще не настолько хорошо могу читать людей, да и вряд ли бы подобное прокатило с подобным говорящим кирпичом. За весь наш диалог Мёрдок ни разу не изобразил на лице эмоций. Пока что я справляюсь, но последний налет на притон бандитов чуть не отправил меня в Вальгаллу. Чего? Да, это я так, шуткую. Завязывай. Понял. А вот голосом он свое отношение передает мастерски, аж в струнку вытянуться захотелось. Что случилось? Пара переломов, вывихи, сбитые скулы, синяки, порезы и удар шокером, после которого я свалился с лестницы. Неплохой список. И кто тебя так? Да, расстроенно махнув рукой, я огляделся в поисках хоть какого-нибудь сиденья, но, к сожалению, зал был девственно чист, барыги местные, десяток говнюков, хотя с ними-то я справился, с горем пополам, а вот девушка, какая девушка, в голосе сорвиголовы почувствовалась угроза, его тело оставалось все таким же расслабленным, но в воздухе так и повисло напряженное предупреждение, что от моего ответа разговор может сильно измениться. Видимо, Мэтт еще не встречался со своей подружкой-киллершей, а потому считает женщин достаточно беззащитными. Наивный нью-йоркский парень. Проститутка, она спала с боссом банды, а когда я всех обезвредил, ударила меня шокером, сбросив с лестницы. Вау, интересное развитие событий. Ага, невероятное. От воспоминаний ребра прострелило болью, а на груди зачесался шрам от ожога. Но чего ты ждешь от меня? Я понимаю твою проблему, но... Научи меня драться. Видя, как он уже собирается вкинуть заготовленный ответ, прерываю его взмахами рук, по-настоящему, с несколькими противниками, используя окружение, свои чувства, интерьеры самих врагов. Слишком много просишь, а заплатить есть чем? Откуда? Я же борюсь с преступностью и скрываю личность. Все подобные герои по определению нищие. КХМ, действительно. Ну так что, научишь меня? Я не прошу открывать мне какие-то тайные техники или типа того, просто натаскать. Да и опыт боев с сильным противником мне не помешает, а то учитель по тайскому боксу в последнее время все больше бухает, пытаясь перегнать моего батю. Не стоит говорить такое первому встречному. Но запало же, задело, хоть немного. Хе, посох сорвиголовы улетел куда-то вглубь зала, попадая точнёхонько по выключателю. Может быть, это значит, я тебя поднатаскаю. Впервые показав улыбку, Мёрдок качнул головой, приглашая выйти на импровизированную арену в центре зала. Вот это уже другой разговор. Твою мать, дружище, что с твоим лицом? Ты пытался пчелиной улей засосать, что ли? Ха-ха, вяло отбиваясь от шуток и нападок Паркера и остальных, я развалился на парте, поражаясь собравшейся вокруг нас компании. Чего вы вообще все здесь встали? Мы же вроде из разных социальных групп и все такое. Вы посмотрите, кто это у нас набрался умных слов. Присев на парту Пита, тем самым перегоняя всю кровь парня к лицу и другой части тела, МДЖ насмешливо вскинула бровь. Ну ладно ты, а твоя банда-то что здесь забыла? Эй, ну, ты сам сказал, они моя банда. Со всех сторон ударил смех. Группа подростков в самом расцвете пубертата, что может быть лучше после того, как меня полночи мордовал сорвиголова. Сейчас я просто мечтал поскорее отсидеть положенное и споро направиться домой, чтобы хоть немного прийти в себя, ведь сегодня ночью у меня состоится новое свидание с дьяволом из адской кухни, и подобное повторяется уже на протяжении 3 недель. Знаете, наверное, вот и понимаешь то чувство, описание которого до этого встречаешь в книгах, в фильмах и играх, опустились небес на землю. Несмотря на все свои травмы, я считал себя вполне неплохим бойцом, но Мёрдок быстро объяснил мне разницу между нашими навыками. В какой-то момент мне даже показалось, что он специально избивает меня, чтобы отвадить от участи героя. Но ирландская кровь семьи Салливан не позволила бы мне отступить. Несмотря на все удары, захваты и броски из раза в раз я вставал обратно, трясущимися руками блокируя пудовые удары, что могут ломать кости. В наш первый бой сорвиголова абсолютно не сдерживался, вовсю проявляя свою силу, гибкость и мастерство. Он легко избегал большинство моих ударов, лишь пару раз проверив их и позволив мне достичь тела мастера смешанных единоборств. Благодаря своему феноменальному слуху, похожему на эхолокацию, он предсказывал мои удары, ловко избегая их, словно поток воды, стелясь вокруг. Ух, и это он еще не использовал свой посох, с которым может кирпичи молоть в труху, в отличие от вчерашней ночи, когда чертов слепой вырубил меня ударом палкой, до этого хорошенько пройдясь по всему телу. Надеюсь, сегодня ночью Мёрдок сжалится и не станет выбивать из меня все дерьмо, а то не хотелось бы провести все выходные в кровати. Ну, чует моя жопа, что дьявол не остановится и будет месить меня максимально долго, проверяя и закаляя характер, пока наверняка не убедится в твердости моих решений. Шон, не спи, а то пропустишь весь обед. Да, да, уже иду, мамочка. Рефлекторно уклоняясь от удара Пита в плечо, игнорирую его возмущенное сопение. Впереди остались всего пара уроков, надеюсь, я не вырублюсь на них. Живой, значит? Ну а то, переведя дух, я встал напротив Мёрдока, готовясь к новой порции боли. Даже эти пытки, что ты называешь тренировочными боями, приносят свои плоды. Хм, например, если меня снова ударит шокером, то я скорее всего ничего не почувствую. Ты стал смелее с момента нашей первой встречи, усмехнувшись на мой ответ, Мэтт перехватил свой посох, раскрывая его одним хлестким движением в боевое положение. Ну, хватит драматизировать, готовься к бою. Сегодня я решил попробовать кое-что новенькое. С момента начала моих тренировок, старый спортивный зал сильно изменился, постепенно приобретая очертания настоящего додзи. Груши, блины, стойки с манекенами и оружием. С каждой ночью здесь появлялось все больше инвентаря, и сегодня я наконец решился использовать его, а то уж больно сильные удары у палки Мёрдока. В самом начале битвы пришлось пожертвовать плащом и шляпой, что улетели в сторону слепого. Я знал, что он легко от них уклонится, но это подарило парочку свободных секунд, за которые я успел добраться до стойки с посохами. Что-то новенькое, то ли еще будет. Вместо поединка, которого ожидал Мёрдок, я просто начал метать в него все подряд, что попадалось под руку. В какой-то момент ему это надоело, и мужик в спандексе быстро сократил разделяющее нас расстояние, обрушивая свое оружие на беззащитный манекен. Я скакал вокруг них, пытаясь нанести удар, закрывался предметами инвентаря и порой запускал их навстречу Мёрдоку, стопоря его движения и вынуждая уклоняться или отбивать блины и гири. В этот раз наш бой продлился почти 15 минут, за время которых я успел перекидать большую часть вещей в зале, превращая ухоженное додзи в филиал хаоса. Хватит, раскрутив посох в руке, Мэтт ловко убрал его в чехол, гораздо лучше. Я уж боялся, что мне придется самому начать использовать подручные предметы, чтобы ты начал думать. Мог бы и подсказать. Это все твои пафосные речи и боевые стойки в центре круга, тыкая пальцем в ухмыляющегося Мёрдока и нашу арену, я негодующе ворчал, пряча радость за напускными эмоциями, создал всю эту восточную атмосферу таинственности. Кто же знал, что вместо дуэли мне надо думать? Вот и все, Шон. Верно, давно имя узнал, я вроде слепой, а не тупой. И, даже ничего не спросишь? Нет, я узнал достаточно. Сам, с намеком глянув в мою сторону, Мёрдок снял с лица маску, так же, как и ты. Неловко почесывая голову, я даже не знал, как реагировать. Не говорить же Мэтту, что я перерожденец, знающий о нем, его будущем и прошлом больше, чем сам мужчина. К тому же ты пришел сюда не говорить, а учиться. Точно такой же посох, как у Мёрдока, взлетел в воздух, приземляясь мне в ладонь. Пока вы задариваете меня лайками, я вкидываю главы. Бугагага. Глава 9. 3 месяца спустя. Продажные девки на каждом углу, сиськи на проклятых неоновых афишах, что выжигают сетчатку глаза. Пара продажных копов под гогот сутенера заходит в подпольный бордель, где сейчас находится маленькая Никси Пирс, молодая девочка, что стала заложницей амбиций своего отца. Сегодня ее должны продать, словно скот, отдадут самому злобному и жестокому ублюдку в Нью-Йорке. Копы, политиканы, бизнесмены, вся шваль города собралась в одном месте, считая, что может весело провести время, распоряжаясь судьбой маленькой девочки и наблюдая за ее слезами и страданиями. Никто из них не вступит в дело самостоятельно, лишь похотливо посмеются, желая 14-летней девочке удачи, пока она будет в лапах маньяка-садиста. Ее отец, Рональд Пирс, не сильно отличался от них, такой же тупой ублюдок, желающий заполучить как можно больше, пройдясь по головам жителей города. Он сыграл в эту игру и провалился. Теперь его дрянное тело болтается на дне реки, с привязанным к ногам мешком цемента, а маленькая Никси будет вынуждена послужить игрушкой и напоминанием для всех. Простое послание для всех верхов города, что участвуют в вечной забаве за господство. Когда Мэтт Мёрдок рассказал мне эту историю, я подобно бешеному быку собирался сорваться с места, калеча и избивая всякого, кого найду в этом паршивом притоне. Но Сорвиголова был хорошим учителем, таким, который легко вправит тебе мозги, если жажда действия захлестнет с головой. И вот теперь мы здесь, ожидаем на крыше соседнего здания, считывая каждого из приезжих. И чем больше я видел, тем отчаяннее становилось положение. Слишком много, слишком опасны и слишком безрассудны, опьяненные властью, они не остановятся ни перед чем, лишь бы шоу продолжалось. Нервничаешь? Да, не было смысла скрывать, Сорвиголова видел меня насквозь, читая мои реакции на каждого нового посетителя. Мы справимся, их там очень много. Конечно, сжав кулак, хрустя свежей кожей перчатки, Мэтт скрыл все эмоции, вновь превращаясь в машину, а кто иначе спасет малышку Никси. Да, верно, это было мое первое серьезное дело после битвы с бандой Хью, и я откровенно нервничал, ведь уровень резко поднялся и теперь не будет толпы обкуренных дебилов. Здесь собирались копы и мафия, а значит у каждого, наверняка, было оружие. Просто помни про свою цель, а я сделаю все остальное. Понял. Отрывистые фразы, дерганные движения. Как бы я ни старался погрузиться в свой внутренний нуар, выдуманный образ, полный самоуверенности, страх сильно сковывал меня, мешая сосредоточиться. Но время уже подходило к началу аукциона, а значит стоило начинать. Ты справишься, если бы не смог, я бы не взял тебя с собой. Оставив за собой последнее слово, Мёрдок спрыгнул с крыши, выстреливая гарпуном в здание аукциона. Используя инерцию и собственные данные, он с первой попытки набрал нужную скорость, запрыгивая на крышу нужного нам здания. Глубокий вдох сухими губами. От волнения во рту развернулась настоящая пустыня, и я даже всерьез подумывал выпить пару рюмок бурбона из шкафчика отца. Но все это будет потом, а сейчас пришло время действовать. Крюк-кошка, встроенный в телескопическую дубинку, выстрелил в цель, цепляясь за край здания. Пара лишних рывков, чтобы проверить на всякий случай, и я спрыгиваю с крыши вслед за своим наставником и партнером по делу, только опускаюсь сразу к первому этажу. Улицы погружены в тишину, и только оказавшись вплотную к зданию, я услышал гомон веселья и праздника, раздающийся из подвала. Не зная я на самом деле, что здесь происходит, то подумал бы, что это обычное подпольное казино или бар для своих. Уж больно разгульно и бесстрашно вели себя посетители, абсолютно не боясь последствий, если к ним нагрянут полицейские. Я заставлю вас начать бояться, затолкаю смех обратно в глотки. Выходя из переулка, напрямую к парочке охранников, лениво курящих в сторонке, без приветствий или фальшивых праздных вопросов, вырубая первого ударом палки, чтобы мгновение спустя на полном ходу влететь всем телом во второго. Наша возня разносилась по всей улице, но никто не осмеливался выглянуть из окон, справедливо боясь посетителей аукциона. Всего несколько секунд борьбы, и вот в моих руках покоится безвольное тело, мирно сопящее в две дырки. Жалкий кусок говна, наверняка только и можешь, что воровать детей без родителей из пустых домов. Рефлекторно поправляя плащ, осторожно спускаюсь по лестнице, прикрывая маску шляпой. Одинокая темная лестница, уводящая в пустоту, откуда доносится шум и грохот музыки. Сквозь мелкие щели наверх пробивается аромат дорогих сигарет и выпивки, вместе с пряным ароматом иностранных духов они щекочут ноздри, подкидывая в голову откровенные фантазии с участницами местных заведений, но только не мне. Прекрасные деревянные двери, скорее всего из цельного куска, с резьбой и украшениями, которым позавидует любой коллекционер. Ну, еще бы, здесь собирается важная публика. Над их головами всего пара человек, а остальные вынуждены преклоняться, чтобы заслужить их милость. Мерный перестук костяшек пальцев и передо мной раскрываются створки, демонстрируя удивленное лицо швейцара. Мужчина средних лет с элегантными усиками. На его лице давно застыла маска из вежливости и понимания. Такой, как он, никогда не будет задавать тупых вопросов, лишь вежливо протянет вам руку, прося увеличить его премию на пару купюр с изображением Франклина. Моя рука выстреливает вперед еще до того, как он успевает открыть рот. Крепкая хватка сдавливает челюсть, мешает прислужнику ада заголосить. Он напуган, не привык к подобному отношению, всегда считая себя частью элиты, думая, что принадлежность к подобному отребью защитит его от всего. Красные атласные ковры встречают его лицо с распростертыми объятиями. Прикрыв за собой двери, уволакиваю мужчину в сторону, боясь встретить случайных свидетелей. Ползая за мной на карачках, упираясь руками в пол, пытаясь хоть на миг остановить унизительное продвижение в ближайшую подсобку. Он мычит и дергается, но новый удар под ребра выбивает из швейцара дух, вынуждая молча слушать мои вопросы. Охрана, гости, прислуга, певцы, блюда. Все, чтобы узнать, на какой стадии находится мероприятие, мало ли что-то поменялось. Наш диалог проходил быстро и скомканно, а по мере вопросов швейцар вновь обретал уверенность и бахвальный тон. В его глазах плескалось отвращение вперемешку с презрением. «Ты не уйдешь отсюда живым», — стоит. Я не стал с ним спорить. Болезненно ойкнув, мужчина, ухватившись за печень, скрючился на полу, а из его глаз брызнули капельки слез. «Где девочка?» «Что?» Сипя и плюясь, он с трудом смог поднять на меня свой взор. «Где девочка, Никси?» «Так это ради нее, она в комнате для персонала, готовится к выходу». «Спасибо». Вырубленное тело осталось лежать в неприметной подсобке, полной ведер и швабр. «Надеюсь, гости сегодня будут вести себя прилично и вырубленного привратника найдут не скоро. Нужно поторопиться. Мэтт начнет действовать, как только я найду ребенка, а до тех пор у него будут связаны руки. Уж не знаю, что собрался делать сорвиголова, но он навесил на себя весь свой арсенал. Коридор для прислуги уходит вглубь здания. Прекрасная возможность не наткнуться на какого-нибудь мафиози или продажного политика, но слишком уж длинный проход оказался. Пришлось побежать, я всем нутром чувствовал, что не успеваю. Была ли это интуиция или обычное самоубеждение, но в голове било набатом, заставляя ускориться. Музыка становилась тише, и вот уже голос ведущего начинает объявлять о том, что сейчас произойдет главное событие вечера, ради которого все они и собрались. На минуту слово предоставили организатору всего этого цирка, человеку, чье имя боятся произносить вслух. Его глубокий бас эхом проносился по коридорам, вызывая дрожь в моем сердце. Уилсон Фиск собственной персоной, додавивший своего последнего врага и теперь полностью уничтожающий любую память о нем, заодно избавляясь от потенциального мстителя в будущем. Так он проявляет свою власть, пассивно грозится перед всеми, предупреждая, что случится с каждым, кто посмеет пойти против него. Я уже не следил за аккуратностью, на скорую руку выбивая двери или расталкивая случайных официантов и доступных девочек. За спиной начал нарастать переполох, пара грозных окриков уже предупреждали меня остановиться, но как назло я не мог. Нужно было найти Никси, по закону жанра она, наверняка, окажется в финальной комнате. Ворвавшись за последнюю дверь, только и успеваю нырнуть в сторону, прежде чем пуля пробивает мое плечо вместо головы. Так просто, шальная мысль мелькнула перед глазами, пока я словно в замедленной съемке падал на пол, встречаясь глазами с испуганным ребенком. Ее зрачки расширились в страхе и затухающей надежде. Там, в глубине ее глаз, я видел, как она медленно смиряется с неизбежным, ведь единственный пришедший ей на помощь защитник свалился на первой же серьезной преграде. «Нет, нет, нет, нет, давай, вставай, двигайся». «Он сдох, да вроде». Пойди проверь. Ага-а-а. Раскрытый крюк дубинки врезается под колено Амбала, заставляя припасть к земле. Вырвав кусок мяса и штанов, начинаю забивать его палкой, прикрываясь телом. Боль разрастается по телу, двигаться тяжело. Кровь вытекает из плеча, я чувствую это. Толчками, с каждым моим движением, она стремится покинуть тело. В голове возникает образ испуганной, заплаканной девочки. А-а-а. Обхватив бугая за пояс, толкаю его спиной вперед, в сторону вооруженного подельника. Звуки выстрелов заполняют помещение, после чего повсюду начинают раздаваться крики. Пронзительные визги баб и ругань администрации аукциона, но среди всего этого громче всех орет стрелок. Сдохни ты уже наконец. Он разряжает весь магазин в тело своего коллеги. Толчки от некоторых выстрелов отдаются в груди и боку, но я продолжаю идти дальше. Шляпа слетела с головы, оставляя меня лишь в дорогой сердцу маске. Ведь именно в такие моменты решается, достоин ты ее носить или нет. Никакой тактики, никаких приемов и мастерства боя. Адреналин залил мою кровь под завязку, превращая в простой комок из злости и боли. Удары телескопической дубинки сыпятся по всему телу врага. Под хруст хрящей и костей он валится мне под ноги, скуля и моля о пощаде. Дверь за спиной распахивается. Придурки из фойе наконец смогли догнать меня, а значит сейчас здесь станет еще жарче. Крюк-кошка выстреливает в шкаф рядом с проходом, опрокидывая огромный сервант с посудой и прочим дерьмом прямо на первого вошедшего. По полу разлетаются осколки дорогого сервиза вперемешку с цветным стеклом. Мне тяжело двигаться, силы покидают с каждой секундой, но нужно вывести отсюда Никси, пока не набежало еще больше уродов. Пара уцелевших тарелок отправляются вслед за шкафом, настигая второго придурка, размахивающего пистолетом и орущего на упавшего товарища. Идиоты. Подобрав шляпу, водружаю ее на голову, отчего на миг просветлело перед глазами. Идем, не оборачиваясь, протягиваю назад ладонь, нам нужно уходить. Крохотная ладошка со всей доступной ей силы обхватывает мою кисть. Она дрожит, ей страшно, но даже при всем этом она решила довериться мне, надеясь избежать заготовленной тварями судьбы. Если я упаду, ложись следом. Пригнись и не высовывайся. Поняла? Да, отлично. Руку сводит, адреналин выветривается или может мой организм привыкает к нему. Почему я не могу вспомнить, как это работает? В голове совсем мутно, а перед глазами начинают плясать картинки. Из главного зала раздается пальба. Автоматная очередь смешивается с нескончаемыми выстрелами пистолетов. Под маты, визги и ор богатые гости дырявят стены и потолок. А это значит, что дьявол адской кухни принялся за дело. Дубинка тянет руку к земле. У меня едва хватает сил поднять ее, но нельзя бросать. Подарок все же, берегись. Крик Никси возвращает меня в реальность. Одна из смежных дверей, ведущих в другой коридор, открывается и прямо на нас вываливается толстый парень в поварском костюме. У него в руках пара ножей, а на лице страх и предвкушение. Наверное, придурок увидел шанс подняться. Дубинка легко находит свою цель, вынуждая бедолагу упасть на колени, трепетно сжимая свои отнюдь не металлические шарики. «Идем, нужно поторопиться. Повороты и углы. Я уже забыл, как пробирался сюда вначале, да и мозги начинают барахлить, слишком много крови потеряно. Это он напал на меня и избил. Он за девчонкой пришел. Крики швейцара. Хренов старик, вот не мог ты спокойно отлежаться. Врагов трое, и двое уже тянутся под полы пиджаков, чтобы вытянуть стволы. Дерьмовая ситуация, придется действовать жестче. Ложись». Бросив команду Никси, я на пределе возможностей срываюсь вперед, выстреливая гарпуном в руку самого дальнего. С приятным слуху хрустом острые края крюка пробивают его кисть, выбивая пистолет и всякое желание продолжать. «Микки, ах ты, козлина!» Левую скулу прострелила болью, пришлось пожертвовать лицом, чтобы вывести ублюдка из строя наверняка. Прокрутившись на месте, оборачиваю вокруг себя трос. Самый неприятный момент в плане, зато получилось ударить на развороте, прямо в горло, выбивая второго из бейсбенда. Вот твоя удача и закончилась. Стена рядом с последним бандитом, направившим в мою сторону пистолет, проломилась под весом Уилсона Фиска. Огромный, похожий на шар человек, яростно рыча и матерясь, просто смял в лепешку моего противника, после чего ринулся обратно в проход, выкрикивая угрозы и обещая самые жуткие кары. «Спасибо, Мэтт. Времени было слишком мало. Скоро здесь будет не протолкнуться от охраны, полиции и других интересующихся. Никси». «Да, сэр, фух, пойдем, осталось недолго. Евала вала сиса, симприпи иналте сива, евала вала цонме, илмонда маттеперч. Господи, мэтт, выруби, прошу, ты что, не любишь музыку? Меня вот она успокаивает. Обожаю просто. Но когда ты включаешь местное радио, параллельно ковыряясь у меня в теле, создается впечатление, что здесь ремонт идет, а не операция. Какой ты привередливый, однако, усмехаясь во все 32, Мёрдок выковырил очередной осколок из моего многострадального плеча, радоваться должен, что калибр маленький. Я просто не могу сдержать всего потока эмоций. Ты слишком язвительный, не стоило тебя слушать и давать тебе виски. Прокрутившись на стуле, слепой парень тыкнул в приемник, переключая станцию на романтическую. Твою мать, Мэтт, не оставляй в моей руке инструменты, я не отбивная или торт, чтобы из меня торчали ножи. Да, да, помахав передо мной рукой, Мёрдок вновь вернулся к прерванному делу. Моя ты славная индейка, жуть какая, с твоими очками, взглядом в пустоту и улыбкой доктора Мингеля, я больше в жизни не позволю себя оперировать. Обидно вообще-то, я ведь мог просто отвезти тебя в больницу. Ага, конечно, давай, богатенький адвокат, оплати мои счеты, тогда можешь спокойно вести. Пробурчав себе под нос о тяжелой финансовой ситуации в конторе, Мёрдок продолжил ковыряться в моем плече. Ты молодец, Шон, прервав тишину, разбавляемую глупыми песнями из радио, сорвиголова печально улыбнулся, все могло закончиться гораздо хуже. Я не ожидал, что Фиск притащит столько охраны. Нам повезло, мне повезло, да, я все еще слишком слаб. Всего одна пуля чуть не отправила меня на тот свет. Сжав кулак здоровой руки, отворачиваюсь в сторону, скрывая недовольство на лице. Хотя, был ли вообще в этом смысл, ведь Мёрдок и так все понял, нужно найти способ стать сильнее. Не гонись впустую за силой, Шон, для простого человека ты очень хороший боец. Я, ах, наверное, ты прав, я чуть было не ляпнул, что Мэтту-то легко об этом говорить. Хорошо, что удалось удержать язык за зубами, но настроение от этого не улучшилось. Я переговорю кое с кем, вновь первым разорвав тишину. Мёрдок вытащил последний осколок, демонстративно сложив его в кучку к остальным. Он сможет помочь тебе, я надеюсь. Было очень интересно вызнать подробности, расспросить Мэтта о нюансах и прочих мелочах, но даже в моем состоянии было очевидно, что Мёрдок не желает продолжать разговор. Спасибо, ты еще пожалеешь об этом. А сейчас давай займемся твоими переломами. Усмехаясь, Мэтт включил музыку погромче, намекая, что разговор окончен. А наша следующая песня, Рой Орбисон, песня из нашумевшего фильма моей молодости. Освобожденная мелодия. Ух, работа летит по просторам ад. Спасибо всем. Буду и дальше строчить главы, закидывая вас продами. Глава 10. Этот твой новый учитель порой еще хуже прежнего. Мэри Салливан в этот прекрасный солнечный день изволила ругаться. Мама готовила завтрак, обильно закидывая сливочное масло чесноком, чтобы скрыть запах алкоголя и сигарет, которыми они с папаней баловались вчера вечером, пока Мёрдок выковыривал пулю из моего плеча. Я не стал утаивать от родителей, что нашел нового наставника. Конечно, без упоминаний, что он надевает красные штанцы в обтяжку и скачет по ночному городу в образе дьявола. Моей фанатичной матери только этой новости и не хватало. Так что вчера вечером, когда я смог прийти в себя и доковылять до дому, поддатые родители легко проглотили объяснение про выбитое на тренировке плечо. Да и вообще, у них тут такая уютная атмосфера стояла, аж приторно было. Вот никто и не захотел нарушать ее и разбираться в моих травмах, потому с повелительного жеста бати я мигом шмыгнул в свою комнату. «Мам, прежний учитель начал пить больше нашего папани. Я пью не так уж и много. Выходной день, 10 утра, Саймон Салливан прячет от жены бутылку пива под столом. Порой пивка хлебну и все». Наши с матерью ироничные взгляды заставили моего старика смутиться, ловко выбираясь из-за стола и позорно сбегая в гостиную. «И все равно, я не считаю, что это нормально. Ты постоянно приходишь в ссадинах или повязках, то переломы, то выбитые связки, кости или что там выбивается, кости». Вот, угрожающе приподняв лопатку для готовки, мама погрозила ей перед моим лицом. «Мне не нравится, что мой ребенок все время битый. Ну, в этом и суть. Я получаю на тренировках, а янки получают от меня. Шон Салливан». «Да, ладно, мам, я не раз слышал, как ты их так же называешь». Внутренний актер вдавил педаль в пол на максимум. «Мэри, Мэри, а ведь боженька все видит. каждую ложь. Вальяжно махнув вилкой в сторону маленькой фотки веселого Иисуса, купленной на прошлогодней распродаже разорившегося бара, я добился недовольно поджатых губ и красных от смущения щек. Легкая победа. Ты от темы-то не уходи. Со сковороды прямо мне в тарелку плюхнулась обжаренная в масле картошка, распространяя восхитительный аромат. Я хочу пообщаться с этим Мэттом Мёрдоком, задать ему пару вопросов. Следом за картофелем на стол выставился классический ирландский завтрак, плотный, сытный и, я бы даже сказал, мужицкий. Думаю, с этим не будет проблем, но заранее предупреждаю, лучше сбавь боевой настрой, а то сильно удивишься. Я не говорил родителям, что Мэтт слепой. Ирландская семья из бедных районов в середине нулевых точно бы не оценила незрячего тренера по боевым искусствам. Бекон, яйца, картошка, сосиски, гренки, грибы. Не хватало только пуддинга, но, к удивлению всей семьи, несмотря на наши великие кельтские корни, мы дружно отказались от этого блюда. Ох, обожремся сейчас, понимающе перемигнувшись с папаней, мы оба выжидающе уставились на хозяйку в доме. Утренняя молитва? Да, без этого никак. Признаться, раньше я никогда не был особо религиозен, но новые реалии накладывают свои условия. Моя мама была искренне верующей, она ходила в церковь, молилась по утрам и могла просто почитать Библию на ночь глядя. Но при всем этом, она никогда не заставляла нас с отцом следовать ее вере, хотя мужская часть нашей семьи все равно исправно молилась по утрам вместе с ней и порой даже уделяла утро воскресенья походу на проповедь. «Благослови, Господи, нас и эти твои дары, которые по твоей щедрости вкушать будем. Через Христа, Господа нашего. Аминь». Дружно завершили мы привычную часть завтрака. Наверное, это даже стало традицией в нашей семье. Ух, как же хорошо. Бать, дай и мне пивка, а то столь хорошая еда пропадает без него. Это точно, уловив лицо жены, медленно поворачивающееся в его сторону, подобно крупнокалиберному орудию, Саймон встрепенулся, вновь отставляя бутылку пива в сторону, то есть, совсем обалдел, вот сможешь сам покупать пиво, тогда и поговорим. Значит, вопрос только в этом, я понял тебя, спасибо, пап. Саймон, привычное утро в доме семьи Салливан, красота. Жизнь продолжалась, и хотя на время лечения ранения мне пришлось забросить геройские дела, я все так же учился, общался с людьми и строил планы, продумывая дальнейшую жизнь. Мёрдок пообещал связаться со своим другом при первой возможности, и я уже сгорал от нетерпения узнать, кто же это может быть. От комикса к комиксу Сорвиголова взаимодействовал с разными людьми, и многие из них были выдающимися личностями. Чего только стоит Стикс, учитель Мёрдока. Помню, в одной из вселенных он был богом Шиноби, вечным и еще каким-то суперсильным хреном. Поучиться у такого было бы полезно, он бы из меня точно машину для убийств сделал. Но ни к чему загадывать, ведь, чувствую, затянется это на долгий срок. И как тебе фильм? Вырывая меня из бездны размышлений, Пит закинул в рот остатки попкорна, задорно хрустя не прожарившейся кукурузой. Эпично, красочно и полное дерьмо, верно? Напоследок оглянувшись в сторону пафосной вывески с фильмом, я махнул на него здоровой рукой, лучше бы продолжили и дальше снимать сериал. Да, «Светлячок» был куда интереснее, и не говори, ворча и ругаясь на новый фильм, мы как парочка настоящих ботаников, любящих фантастические сериалы, топали по улице, наслаждаясь потеплевшей погодкой. Чем дальше займемся? У меня выходные полностью свободны, а дядя Бен поехал за сестрой тети. Бррррр, передернув плечами от воспоминаний, я, ужаснувшись, отодвинулся от Паркера, как от прокаженного. Она снова приезжает к вам, я в твой дом не ногой. Поздно, тетя Мэй уже пригласила вашу семью в гости, так что страдать я буду не один. Она фарширует птицу рыбой, я в прошлый раз с толчка неделю не слезал. Бла-бла-бла, я тебя не слышу, какой же ты говнюк. О, это же главная парочка нашей школы. Знакомый голос рыжей сталкерши не вызвал удивления, как в первые разы, когда мы, якобы случайно, натыкались на МДЖ. В последние месяцы, чем увереннее в себе становился Питер, тем чаще девушка появлялась на горизонте. Ну, по крайней мере, Питер так думает, а на деле, я старался как мог, сливая все явки и пароли, выдавал МДЖ наши планы и маршруты, чтобы рыжая наконец уломала моего друга на развитие отношений. Вот так сюрприз. МДЖ, приобняв одноклассницу, я заговорщически подмигнул ей, пока мнущийся рядом Паркер бесстыдно разглядывал женскую фигурку в легком платьице. Ах, жаль покидать такую компанию, но я только что вспомнил, что у меня есть срочные дела. Пока, пока». Паркер порывался остановить меня, даже протянул руку в надежде, что я останусь и помогу ему, но... «Прости, Пит, у меня уже сделка с рыжей дьяволицей, так что теперь ты сам по себе». Довольно улыбаясь от проделанной шалости, в душе я надеялся, что сегодня-то наконец у этой парочки все изменится. Правда, теперь я был сам по себе до конца дня, но ничего страшного, уж как-нибудь разберусь. В кармане валялась полпачки сигарет, пятерка баксов и мелочь. Да с таким богатством я себе веселье на все выходные организую. Супербольшую порцию сфобо и острова побольше. Пятерка вместе с половиной железа упала на стол, пододвигаемая к довольному вьетнамцу. Небольшая забегаловка в пристройке к дому и круглосуточному магазину, что держали родители одного из наших одноклассников. Прекрасное место, где можно легко купить все, что захочешь, главное, чтобы были деньги. Уж слишком неразборчивы были в покупателях местные хозяева, но меня не интересовал дерьмовый алкоголь или незаконно провезенные в страну деликатесы, что, по идее, разворачивают на границе. Сейчас я хотел конкретно пропотеть, обжираясь 2-килограммовой порцией супа, местными булочками и пельменями. Мэтт наказал мне побольше есть, набирая вес, ведь стоит ему договориться со своим другом, мне понадобится много строительного материала для тела. Ху-ху-ху, вот это я понимаю, еда богов. В небольшой кафешке было мало места и только по случайности мне удалось занять небольшой столик в углу. Сейчас был обед выходного дня, так что многие малоимущие приходили сюда перекусить большими и сытными порциями за малую цену. Это только я постоянно отличался, тратя деньги на огромную острую порцию. Закидывая со стола все дополнительные специи, соусы и прочую дрянь, я уже предвкушал, как буду страдать, когда рядом раздался вежливый кашель. С недовольством оторвав взгляд от закипающей бурды, в которой смешивался настоящий хаос из ингредиентов, я наткнулся взглядом на мужчину в простом костюме с нюансами. Скорее всего, офисник или, быть может, владелец своего дела. Выглядел он колоритно. Вязаный свитер кремового цвета выглядывал из-под коричневого пиджака хорошего кроя. Аккуратные, простые запонки украшали рукава, а с руки выглядывали добротные старинные часы. Скорее всего, армейские. Такие же были у друга моего старика, подаренные за службу во Вьетнаме. Иронично, выглядел он лет на 40. Но если так задуматься, то ему должно быть уже под 50. Светлые волосы с проседью, мелкие морщины то тут, то там. Пока что все сходилось, но нужно было больше информации. Я присяду, а то все места заняты. А ведь и вправду, за последние пару минут, пока я колдовал над своим эликсиром хаоса, народу привалило с лихвой и теперь только напротив меня оставалось свободное место. Конечно, указав рукой напротив, нацепляю на лицо фирменную американскую улыбку, буду рад компании. Непонятно хмыкнув, мужчина опустился на стул, ставя перед собой классический бизнес-ланч, отдающий вьетнамским колоритом. Мой взгляд вновь метнулся к выглядывающим из-под рукава часам. Хотелось рассмотреть поближе, все же интересно, действительно он был во Вьетнаме, на войне, или я просто надумываю. Слишком точно расшифровав мой взгляд, незнакомец задрал одежду по локоть, демонстрируя мне часы. Успел на последний вагон, в 73-м, если можно так сказать. Понятно, это проблема, ну, я просто боюсь, вдруг вы окажетесь одним из тех парней, что на закате лет решили продолжить начатое, кивнув головой на бугорок пиджака, где по идее может быть кобура с пистолетом, я уже начал готовиться к худшему развитию событий, сейчас вытащите ствол и начнете палить во все стороны, крича про Гуков и Чарли на деревьях. Ха-ха-ха, какой внимательный и догадливый молодой человек, веселая улыбка не переросла в оскал, а в глазах не появился безумный огонек. Мужчина по-прежнему спокойно готовился к обеду, но слава богу я не такой, скорее наоборот. Я не Янки, если вы вдруг были на той стороне баррикад. Молодежь смотрит слишком много фильмов, у меня дочка такая же, по-доброму ворча. Мужчина надломил палочки и начал с удовольствием поглощать свою порцию. Я просто против войны, вот и все. Ладно, но вы бы лучше не светили часиками в подобных заведениях. Ничего страшного, я, можно сказать, знаком с владельцем, отсалютовав чашкой хозяину забегаловки, мужчина получил в ответ похожий жест и улыбку, хоть что-то хорошее было на той проклятой войне. Вот как, было бы интересно послушать историю мужика. Воевал, но дружит с вьетнамцем. Может, они вместе прятались в норе от снарядов или там какая-нибудь история о человечности и горестях войны. Наверняка что-то увлекательное, но спрашивать о таком вслух было бы минимум неудобно. Ты неплохо подмечаешь детали, вновь продолжил разговор незнакомец, не думал раскрыть талант и использовать его, а вот теперь точно запахло жареным. Либо этот тип из мафии, хотя вряд ли, они так топорно к себе не завлекают. Тут скорее всего обратная сторона, а значит напротив меня сидит коп или кто-то посерьезнее. Вы из полиции? В таком случае лучше спрашивать в лоб. Полицейские обычно не стесняются своего положения и сразу раскрывают карты, так что можно будет легко отмести один из вариантов. Верно, слишком просто. Бывший детектив. Понятно, а ведь не так уж и высоко он поднялся. В Нью-Йорке это звание наравне со званием офицера полиции, то есть самые младшие в органах. Вышли на пенсию? Ха-ха-ха, не совсем. Подцепив лапши из миски, мужчина залихватски закинул ее в рот, довольно промычав: как всегда отлично. Уж что, что, а еду здесь готовит превосходно. Это да. Разговор ненадолго затих, пока мы оба отдавали дань уважения стараниям местного повара. Я даже перестал искать ответы во внешности моего случайного собеседника, полностью погружаясь в бездну из остроты, жара и боли. Ты не переборщил случаем? Отлично. В самый раз. Показав большой палец, промокаю лоб салфеткой. У меня горело все. Рот, губы, даже немного щеки, куда капнула пара капель супа. Но, боже, какой же это был кайф. Дочь у меня тоже любит острое. Жаль, сегодня не смогла зайти. А мои старики больше по ирландской кухне. Понимаю, тепло улыбнувшись, незнакомец отложил в сторону палочки, собирая со стола пустые тарелки. Было приятно пообщаться. Ах, мы же не представлены. Неудобно вышло. Шон Салливан, сэр. Джордж Стейси, пожав протянутую руку, мужчина приветливо попрощался с владельцем заведения, убирая со стола, пока сам я обтекал, стараясь не выдать своих эмоций. Ты хороший парень, Шон, да и мозги у тебя есть. Не профукай их на какую-нибудь фигню. Конечно, сэр, я уже планирую стать инженером или физиком. Да, жаль, я то надеялся, что ты пойдешь по стопам Джимми Мэлоуна. Но наука тоже важная стезя, успехов тебе на этом поприще, Шон. Спасибо, сэр, и вам не хворать. Если передумаешь и решишь пойти в полицию, то я замолвлю за тебя словечко. Оставив за собой последнее слово, которое особо ничего и не значило, а было лишь обычной данью американской вежливости, Джордж Стейси удалился по своим делам, вальяжно помахивая рукой. Попрощавшись со Стейси, я обтекающе откинулся на спинку стула, переваривая произошедшее. Вот именно в такие моменты начинаешь верить, что вселенная Марвел сама толкает героев навстречу друг другу. Каков вообще шанс встретить одного из персонажей комиксов в мелкой закусочной на краю района? Вот вам и ответ, максимальный. Даже острая резь во рту прошла, настолько я был ошеломлен подобной встречей. А что может произойти завтра? Каратель привезет мне почту или, быть может, лунный рыцарь пойдет выгуливать соседских собак? Что за бред? Это просто случайность. Успокоив себя подобной мыслью, я вернулся к поеданию острого супа, но, к моему сожалению, вся яркость вкуса из него пропала, оставляя меня лишь с холодной тарелкой разбухшей лапши и кусочков мяса. Покинув заведение, Джордж Стейси, недавно назначенный лейтенантом департамента полиции Нью-Йорка, вытащил из кармана пиджака пачку сигарет. Удивление и легкое недовольство от внезапного назначения было смыто приятной атмосферой в заведении старого друга, где во время обеда он получил удовольствие от общения с представителем молодого поколения. Огладив крышу раритетной машины, мужчина сел за руль, подкуривая и наслаждаясь мимолетным мгновением. Мерцур и Монтерей 1950 года, настоящее сокровище, доставшееся от отца, такого же копа, всю жизнь положившего на борьбу с преступностью, довольно заурчало, стоило зажечь двигатель. Старая кассета с Бобом Барнардом выдала приятный слух у джаз, пока по салону распространялся дым от дорогих сигарет. Мужчина вновь прогонял в голове разговор со случайно встреченным парнем, отмечая острый ум. Несмотря на глупые шутки, наверное, только благодаря подобным индивидам, как этот Шон и его малютка Гвен, он по-прежнему верил в будущее страны. Хотя, это всего лишь один разговор. Даже самые больные маньяки могли легко притворяться нормальными людьми. Что-то было в этом парне не так, оттого в голове появлялись все новые и новые вопросы. манера держаться, речи, движения, точно, движение, рука прижата к телу, дышит медленно и размеренно, стараясь особо не двигаться. Подрался, или может что похуже, стряхнув пепел с сигареты, Джордж затушил бычок об автомобильную пепельницу, крепко хватаясь за руль. Нет, я себя накручиваю, это просто парень из забегаловки, что пришел пострадать от остренького. Наверное, Гвен права, я слишком много работаю. Машина медленно тронулась с места, выворачивая из-за кутка. Блестящий корпус напоследок мигнул, отражая солнечные лучи, после чего новоиспеченный лейтенант полиции скрылся на улицах города. Здесь могла бы быть реклама моего Бусти, но там опережение всего на пару глав, так что читайте на здоровье. Глава 11. Завершив последний аккорд финальной песни спектакля, MJ вышла вместе с остальными актерами вперед, кланяясь и принимая заслуженную похвалу от зрителей. Ее рыжие волосы были собраны в высокий хвост, а белое пышное платье отлично контрастировало с ярким цветом шевелюры. Девушка была столь искренна и счастлива, что аплодисменты никак не хотели заканчиваться и школьный зал разрывался от свиста, криков и восторгов. И я не был исключением. Голосок у Уотсон был ей под стать, такой же чистый, звонкий и легко преодолевающий октавы, позволяя девушке свободно маневрировать даже в самых сложных произведениях. Но не только я разделял успех MJ, ее новоиспеченный парень стоял рядом со мной, чуть ли не плача, улыбаясь до ушей. Да, это свершилось, и наконец-то бастион крепости, имени Питера Паркера, пал под натиском рыжеволосых войск. Первое свидание, организованное мною после похода в кино, дало нужный толчок, и вот уже целый месяц наша ненаглядная парочка мозолила глаза всем ученикам школы. Не проходило и дня, чтобы кто-то особо остроумный не пытался прицепиться к ним, особенно, конечно, к Питеру. Да, бедняга Паркер. Его обыденные и скучные деньки вновь были наполнены хулиганами и завистниками, яро желающими отобрать им же и пытающимися самоутвердиться за счет щуплого ботаника. Будни последнего года старшей школы, особенно в преддверии школьного бала, на который Питер прилюдно позвал МДЖ, и та дала согласие. Ух, что только начало творится. Нас пытались закидать яйцами, запереть в классе на ночь, ограбить, поджечь вещи и просто банально избить. Но будет откровенны, какие у школьников шансы против парня, что ловит пули по ночам и тренируется у самого дьявола. Высокие, как оказалось. Я уже заколебался вытаскивать из своего шкафчика всякий хлам. И ладно просто мусор, краска и тому подобная херня. Но эти больные говнюки как-то запихали туда крысу, использованные средства женской гигиены и собачье дерьмо. И я не говорю, что это было в разные дни. Бешенству моему не было предела, отчего все хулиганы и задиры школы страдали, даже несмотря на мое не до конца зажившее плечо. А ведь Паркеру доставалось еще хуже. Первые недели ему бомбили телефон звонками по ночам, но тут, слава богу, удалось все решить с помощью администрации школы и полиции. Но вот мелкие гадости, пакости и просто злобные взгляды продолжали преследовать моего кореша, мешая спокойно окончить школу, с багажом романтических воспоминаний. Самое обидное, что MJ все эти проблемы вообще, почти, не коснулись. Так порычала с подругами на пару задавак и все, не то что у нас. Вообще рыжая зараза посмеивалась и символически предлагала свою помощь, но спокойно стояла в стороне, позволяя самцам выяснять иерархию в стае. Женщины. И нужно было прекратить нападки до окончания школы, а то, боюсь, на выпускном повторится сцена из фильма Кларис Питом в главной роли. Ух, столько дел, столько дел. Пойдем к ней. Не дожидаясь моего ответа, Паркер рванул в сторону выхода, желая первым пробраться за сцену, чтобы поздравить свою девушку с успехом. Эх, променял меня на сиськи, тоже мне друг. Толкаясь и матерясь, я одним из последних смог покинуть битком набитый зал. Под смешки другой компашки MJ, я добрался до пары голубков, что не отлипали друг от друга. Мда, я так понимаю, тебя можно не ждать. Не ревнуй, Шон, подарив Питу поцелуй в щеку, Уотсон выпустила его из своих объятий. Я же знаю, что вам тоже нужно поддерживать романтику в отношениях. Невинно похлопав глазками, актриса, теперь уже настоящая, сложила ручки домиком и, прокрутившись на месте, ворвалась в группу своих подружек, терпеливо ожидающих рядом и прожигающих любопытными взглядами. Ах, пока MJ, махая до тех пор, пока стайка девушек не скроется за углом, Пит меланхолично выдохнул, наконец выгоняя с лица это туповато влюбленное выражение. Как же я рад, хотелось бы быть с ней вместе всегда. Бля, ты чего такой криповый то?» Мне аж жутко стало. Передернув плечами, отодвигаюсь от Пита подальше, демонстрируя самое презрительное выражение лица. «Нет, я в смысле. Старина, завязывай уже с этим, а то сбежит от тебя твоя МГ», вновь смерив Паркера взглядом, посмеиваясь с его недовольной рожей. «Если ты ее, конечно, не прикуешь в подвале к батарее. Ой, завали. Ты описываешь маньяка-социопата. Принятие своих проблем – уже первый шаг к их решению. Ау, не по больному плечу, засранец, а у тебя таких нет. Ты все время побитый ходишь, уже и не знаешь куда пнуть, чтобы в старую рану не попасть. Можно вообще без насилия». Лицемерие, причмокнув губами, Пит сделал вид, что тщательно принюхивается. Мой любимый аромат. Ладно, шутник, пошли уже домой». Первым повернув в сторону дома, потирая больное плечо, я уже мысленно продумывал планы мести. «Вот бы ты таким смелым был, Сэмджи. Ты вообще, как себе это представляешь? Буду бить ее по-братски в плечо, звать на настолки и устраивать вечера с чтением Лавкрафта? Не знаю. Возможно», почесывая подбородок, я представил в голове, как МГ становится гиком похлеще Паркера и начинает стебать нас новые темы. «Бррр, херня получится. Вот потому и не завожу постоянную девушку. Со всеми у меня слишком разные вкусы. У тебя каждый раз новая отмазка. И вообще, чтобы найти такую барышню, блин, да проще создать ее самому. Ну, не зря ты генетикой решил заняться. А то МГ то избежать может от такого фрика. Вот будет запасной вариант. Пошел нахрен. Неплохо, неплохо. Ты почти восстановился от ранения, так что скоро, думаю, сможешь возобновить тренировки». Именно с такими словами Мёрдок выпроводил меня за дверь, ни словом не обмолвившись о своем знакомом, что должен будет заняться моим дальнейшим обучением. Было немного обидно, а с другой стороны, Мэтт вообще не обязан передо мной отчитываться. Сказал, что займет время. Ладно, подождем. Тем более сейчас я еще не до конца в кондиции и вряд ли смогу выполнить все нормативы, что ставит передо мной сорвиголова. Ух, хотя иногда так хочется вновь сорваться в ночной город, надеть свои фирменные плащ, маску, шарф и шляпу, наблюдая с высоты птичьего полета за Нью-Йорком, пролететь с помощью крюка кошки по крышам и обрушить блань правосудия на парочку говнюков, считающих себя выше других. Руки чесались, мое тело почти вернулось в форму, и я уже позволял себе несложные зарядки по утрам. Остановка Лонг-Айленд. Сойдя с автобуса, сразу после моста, соединяющего Манхэттен и мой район, я решил немного прогуляться, проветривая голову. Ноги несли меня вдаль, и сам того не заметив, я дошел до Гринпойнта, откуда медленно добрался до улочек Вильямсбурга, нашего местного Эльдорадо. Впрочем, первая же пара девчонок, гордо продефилировавших мимо меня, сгладили все обстоятельства столь дальней дороги. Красоток здесь было не с чести, моя мужская натура решила сделать лишний кружок по району, разглядывая местные достопримечательности. Вот так, гуляя по улочкам Вильямсбурга, поражаясь столь сильной разнице между соседними районами, я и не заметил, как солнце скрылось за горизонтом, потихоньку выгоняя всех жителей с улиц, в сторону уютных просторных домов, где один за другим загорался свет. Ох, как же здесь было красиво! Маленькие фонарики пестрели огоньками, освещая улицы, создавая мягкий полумрак и давая надежду на то, что люди смогут спокойно спать по ночам. Пара патрульных машин проехала мимо меня, из-за стекол которых суровые полицейские пронзали меня взглядами. Приветливо помахав Бобби, я продолжил шляться и дальше, порой присаживаясь на белые резные скамейки, украшенные гербом района. Последняя из таких остановок была разбавлена никотиновой палочкой, под которую я задумчиво и мечтательно разглядывал Нью-Йорк, представляя, что однажды весь город будет выглядеть так же. Темные нуарные цвета, от которых я так тащусь, отступали из этого места, давая дорогу новому, яркому и радостному. И было в этом что-то притягательное. Облачко дыма медленно покинуло уста, собираясь в небольшое колечко. Трясясь и едва удерживая форму, оно полетело в сторону дороги, грозясь развалиться от случайного порыва ветра. В моей голове был такой приятный и ласковый штиль, что я стал заинтересованно отслеживать его путь, подсчитывая, как далеко оно сможет забраться. Но все ставки и предсказания были наглым образом сорваны, проходящей мимо девушке, что своим телом разбило колечко. Взмахнув рукой, незнакомка просто пошла дальше, но на миг остановившись, она обернулась ко мне, все так же блаженно сидящему на скамейке, уже подумывающему выпустить новое дымовое кольцо. «Эй, приятель!» Развернувшись всем телом, незнакомка уперла одну руку в бок, тряхнув гривой белых волос. «Здесь вообще-то нельзя курить. Советую пройти до остановки, там проблем не будет». «Ага, спасибо». Запнувшись в словах, я чуть не выронил сигаретку изо рта, на что моя собеседница отреагировала понимающей ухмылкой и, круто развернувшись, пошла дальше, самой вызывающей походкой от бедра. И я бы не стал спорить, ибо незнакомка была крайне привлекательна. Несмотря на полумрак, который только добавлял загадки, она легко бы смогла посоревноваться с МДЖ за титул королевы бала. Высокая, с налитой грудью, тонкой талией и сочными бедрами. Ее дерзкая ухмылка притягивала взгляд, но из-за полумрака не удавалось ее толком рассмотреть. «Ух, надо будет срочно навестить Кристин, иначе, я боюсь быть в беде». И вроде бы я описал настоящий идеал, да вот только ее красота интересовала меня в последнюю очередь. Ладно, это слишком очевидная ложь, даже для меня. Во вторую очередь, красота была точно на втором месте, а на первом был свисающий с плеч плащ, знакомый старый крой, пара заплаток и грубый шов на воротнике. Он был переделан, покрашен в другой цвет, а рукава, видимо, отрезали за ненадобностью, но я бы узнал его из тысячи, ведь самолично клепал после драк, вручную зашивая порезы и дыры. Мое старое пальто, переделанное и ухоженное, то самое, что я подарил испуганной девчонке, спасая ее от изнасилования. Значит, завтра буду точно ждать карателя у почтового ящика. Выдохнув поток дыма в небеса, я проклинал себя за невнимательность и излишнюю эмоциональность, ведь разглядывая плащ и фигуру незнакомки, я совсем упустил из вида отличительные черты лица, и теперь в моих воспоминаниях оно размазывалось безликой кляксой. Поправив сбившийся с плеча плащ, Фелиция Харди гордо улыбнулась собственным мыслям. Маленькое баловство принесло целое море эмоций, было так приятно видеть удивление на лице какого-то парня, залипающего на соседские дома. За долгий период реабилитации, ей удалось справиться со своим страхом к мужчинам, по крайней мере, пока вместе с ней было ее маленькое сокровище. Поплотнее закутавшись в плащ, практически вжимаясь в него, оборачивая вокруг тела, девушка улетала в своих фантазиях все дальше, но при этом не сбиваясь с дороги. В мечтах у нее возникали глупые картины, где деформированный и идеализированный образ спасителя носил Фелицию на руках, дарил цветы и вместе с ней путешествовал по миру, даря поцелуи в самых романтических местах. Они кружились в танце, пока в конце концов ее высокий, широкоплечий кавалер не прижимал ее к своей могучей груди. Сквозь его постоянно двигающуюся маску теста Раршаха, она видела его сияющие голубые глаза, приближающиеся все ближе и ближе. И вот в самом финале этой мечты, он наконец снимал свою маску, раскидывая по плечам свои золотые локоны, сверкая белозубой улыбкой. Идеальный ровный подбородок опускался все ниже, пленительные губы шептали на ухо влюбленной девушке ласковые слова, а потом их уста вновь сходились в поцелуе. Ах, затрепетав, Фелиция с трудом вынырнула из фантазий, понимая, что за своими мечтаниями дошла до дома. «Однажды, когда-нибудь я тебя найду, мой милый спаситель».